Глава вторая. Он успел отвыкнуть от вечной зимы. Возвышавшиеся вокруг заснеженные пики гор все еще походили на замерших в вечном сне великанов. В детстве он мечтал стать таким же, непоколебимым, неподвластным времени. Снег хрустел под копытами лошадей. Едва слышная песнь хрустальной башни наполняла дрожащий воздух. Рердан успел забыть эти звуки, музыку родных земель. Сам воздух колебался, откликаясь на зов башни, и его сердце дрожало, сливаясь со знакомой с детства мелодией. Отец молчал. В зимнем экипаже, оснащенном полозьями, было тихо. Ель дремал, уронив голову на грудь. Его дыхание вырывалось изо рта облачками пара. Блаженство. Если бы год назад какой-нибудь идиот сказал Рердану, что он окажется в одном экипаже с отцом, и тот не попытается его убить, он бы рассмеялся. Лорд Аббот не прощал обид, а тех, кто порочил честь его дома, обезглавливал или предавал огню. Неужели опасность, нависшая над свободными землями, заставила его поступиться принципами? «Либо так, либо в хладной крепости меня ждет темница», — безрадостно подумал Рердан, разглядывая суровый профиль отца. Солнечную землю они покидали в спешке, времени на размышления не было. Крылатые твари, порожденные Фатой, заполонили небо и убивали каждого, кто попадался им на пути. Усаживаясь в роскошный экипаж, Рай почему-то не думал о том, что отец может увести его в земли дома и казнить, как изменника. Был ли у него повод так поступить? О, да, несомненно. Если до лорда Аббота дошла хотя бы часть истории о похождениях старшего сына... Рай расправил плечи, пытаясь стряхнуть невидимый груз, опустившийся на них. Нет, отец не предаст его. По крайней мере, пока. Мир летит в Фату. У них нет времени разбираться друг с другом. С другой стороны, никто не заметит пропажи непутевого вора в этом хаосе. «Ты смотришь на меня так, словно пытаешься разглядеть, что у меня под кожей», — пробасил лорд Аббот. «Да, как раз пытался понять, бьется ли твое ледяное сердце», — пробормотал Рердан. «Мать будет рада тебя видеть». «Вот уж не думаю». Кустистая седая бровь отца вопросительно изогнулась. «Она никогда не любила меня», — как можно безразличнее бросил Рай. «Какое ей дело, до того, вернулся я или нет?» «Ты ее единственный ребенок». «Мы точно говорим об одной и той же женщине? О той самой Мартильде, которая спустила псов на Еля?» «Она была молода и порывиста». «Ой, да брось!» — Рай закатил глаза. «Ты прекрасно знаешь, что хуже нрава твоей жены, только твой собственный. Постой, быть может, ты спутал ее с одной из твоих рыжих продажных девок?» Выдержке отца Рердан мог только позавидовать. На лице лорда Аббота не дрогнул ни один мускул. Он лишь устало вздохнул, театрально взмахнул рукой и сказал. «Я тоже был молод, можешь представить?» «С трудом». «Мы похожи. «Ты и я», — вдруг сказал отец. «В твои годы я тоже был красив, упрям, и за мою благосклонность сражались женщины. Разве что... Да, я определенно был выше ростом». Скрипнув зубами, Рай прошипел. «Я не заставляю женщин сражаться за мое внимание». «А мне это льстило. Я чувствовал себя королем». И пусть мое королевство было карликовым, холодным и подчинялось общим законам свободных земель, мне это не мешало. Мне и моим амбициям. Какое-то время лорд Аббот молчал, а затем продолжил. «Я стал лордом очень рано. На мою голову свалилась ответственность, к которой я не был готов. Лорды больших домов не считали меня равным, воротили носы и делали вид, что дом ледяных мечей исчез с карты. Я совершал ошибки, Рердан, но никогда не думал, что мой старший сын будет попрекать меня ими, особенно учитывая слухи, которые ходят о нем самом». «Точно. Как я мог забыть? Ты всегда верил слухам больше, чем мне. Кажется, именно из-за них ты вышвырнул меня из дома». Вздохнув, Ель проснулся. «А мне кажется...» — хрипло начал он. «Вы оба забыли, что я больше не глухой». Речь его была странной. Должно быть, сказались годы немоты и глухоты. Но Рай не мог не отметить, что брат старается, прилагает усилия, чтобы каждое сказанное слово звучало разборчиво. «Мы обсуждали...» «Мою мать», — перебил отца Ель. «Я слышал». «Прости». Рай устало провел ладонью по лицу. «Эта дорога когда-нибудь закончится?» Песня «Хрустальной башни» становилась громче, но все еще скорее ощущалась кожей, чем была слышна уху. Легкий перезвон напоминал Райордану о льдинках на дне бокала, о том, с каким звуком они сталкиваются, когда напиток помешивают. Эта песня преследовала его даже после того, как он отправился на поиски собственной судьбы. И это было невыносимо. «Почти приехали», — сказал Ель, отведя от окошка плотную занавеску. «Приготовься к встрече с матерью». Лорд Аббат смерил Райордана холодным взглядом. «Я не предупредил ее о твоем возвращении». «Потрясающе. Надеюсь, на меня она собак не спустит». Под укоризненным взглядом Еля Рай плотнее закутался в шубу и нахохлился, словно экзотическая птица. Да, давненько ему не приходилось носить подобную одежду. Сапоги, сшитые из шкур рунических однорогов, шубы, толстые перчатки и плащи, подбитые мехом — все это он оставил здесь, в горах. Но где бы ни находился, хоть в пустыне, хоть под раскидистыми пальмами, его сопровождала стужа, проникшая в жилы и вены с первым криком, который он издал под сводами Хладной крепости. Первые ворота располагались у основания горы. Под скрежет подъемного механизма зимний экипаж отправился дальше. К крепости вела опасная извилистая дорога, поднимавшаяся к одному из низких горных пиков. За первыми воротами располагался город, в котором, помимо простых северян, жили ремесленники, семьи стражников и часть слуг из замка. В детстве Рай часто удирал от наставников, чтобы провести пару часов с чумазой ребятней. Ему нравились простые люди. Они научили его вещам, которым не обучали лучшие наставники, нанятые отцом. Кузнец показал, как жидкий металл превращается в смертоносное оружие. Пекарь, как из муки и яиц получается хлеб. Ребятня научила делиться, а их матери дарили Райордану ласку, которой он не получал от Мартильды. В то время он частенько жалел, что родился наследником большого дома. Ему казалось, что стены родового замка давят на него и отгораживают от настоящей жизни. Вздохнув, Рай перевел взгляд с крайних домов городка на черную громаду, пугавшую его как в детстве, так и сейчас. Каким образом кому-то из предков удалось построить родовой замок на горе, Райордан не знал, но подозревал, что без магии Нуат здесь не обошлось. Именно они славились своей любовью к крепостям и замкам, буквально свисающим с отвесных скал. Родство дома ледяных мечей с Нуадами никогда не скрывали, но, проведя множество часов в библиотеке, Рай так и не нашел упоминаний имен тех, кто смешал человеческую кровь с кровью лунного народа. Экипаж дернулся и остановился. Лорд Аббат поправил роскошный меховой воротник плаща, взглянул на сыновей, словно хотел что-то сказать, но в последний миг передумал и молча распахнул дверцу. Поморщившись, Рай выбрался из экипажа следом за отцом, стараясь не дрожать от холода. Ледяной ветер трепал полы шубы, крепкий мороз кусал за щеки и нос. Оказывается, Райордан успел отвыкнуть от вечной зимы, царившей почти на всей территории его дома. Стража с трудом сдерживала рвущихся с цепей псов. На лицах людей не было узнавания. Скорее всего, многих слуг еще не было в замке, когда Райордана изгнали, поэтому они приготовились спустить собак на чужака, если тот не будет в достаточной мере учтив и покладист. Громада Хладной крепости возвышалась над Райорданом. Как бы он ни задирал голову, увидеть шпили башен в густом белом мареве не удавалось. Черные стены, такие же мрачные, какими он их помнил, щетинились полуарками, а на угрожающе выступавших декоративных башенках распускались изящные каменные бутоны, призванные смягчить облик крепости. К сожалению, задумка архитектора прошлого не удалась. Хладную крепость веками приводили как пример самого ошеломительного, но в то же время уродливейшего здания на всем фокусе. Завершала безрадостную картину невысокая женщина, стоявшая у распахнутых двойных дверей, обитых металлом. Увидев ее, Райордан едва не попятился, и лишь мягкое прикосновение Еля к руке заставило его остаться на месте. Суровая Мартильда. Его мать. Всегда ли она была такой миниатюрной? В его воспоминаниях мать осталась высокой, непоколебимой женщиной, с лицом будто выточенным из вековых скал. За ней по пятам следовали мрак и холод, и, едва заслышав шелест подола ее черного чопорного платья, Рай спешил спрятаться, чтобы избежать встречи. Теперь же... Неужели память подвела его? Неужели все эти годы в кошмарах ему являлся выдуманный образ суровой Мартильды, а не реально существовавшая мать, которая, впрочем, не подарила ему ни любви, ни нежности? Шаг, еще один. Что он должен сказать? Что сделать? Упасть на колени? Прижаться губами к заиндевевшему подолу, как принято в этих землях? Или обнять ее? Нет, объятия она точно не потерпит. Чем ближе Райордан подходил к матери, тем отчетливее видел мелкие морщинки, появившиеся у ее глаз. Кровь Мартильды не была разбавлена кровью лунного народа. Она неизбежно старела, как и все люди. Замуж ее выдали очень рано. Они с отцом пытались зачать наследника, но трое не были милостивы к ним. Лишь спустя много лет из чрева Мартильды появился Райордан, ставший и благословением, и проклятием. «Мама». Слово сорвалось с губ против его воли. Райордан прижал руку к груди, надеясь удержать сердце, пустившееся вскачь. Стушевавшись и покраснев, Рай попытался опуститься на колени в глупой попытке проявить уважение, но Мартильда вдруг сорвалась с места, обхватила его руками и прижалась щекой к покрывшемуся снегом меху шубы. Райордан замер в уродливой, гротескной позе, но не смел пошевелиться. Мать обнимала его. И на этот раз все происходило наяву, а не во сне. «Надо же, она совсем крошечная», — раздался удивленный голос в голове Рая. И как он мог забыть, что ростом был обязан именно матери? Лорд Аббат и Ель из другой породы, высокие, статные. Люди, на линиях жизни которых мастер высек руны «Величие и сила». На линии жизни Райордана он, должно быть, оставил лишь одну метку — разочарование. В светлых волосах матери Рай разглядел серебряные пряди. Она старела. Суровую Мартильду настигло время. Он обнимал ее нежно, словно мог сломать. Сквозь слои одежды Рай чувствовал биение ее сердца, быстрого и яростного, словно у крошечной птички. Даже ее тело казалось сложенным из птичьих костей, тонких, легких, почти ничего не весящих. Если бы Рай захотел, он бы с легкостью поднял мать и закружил ее, пытаясь этим глупым, безотчетным поступком выразить все, что чувствовал. Но он не смел. «Суровая Мартильда, ледяная леди», — так ее прозвал народ. И пусть все эти годы в памяти Райордана хранился искаженный образ матери, сталь, из которой отлит ее хребет, он не выдумал. В этом хрупком, крошечном теле заточена воля, которой хватило бы на десяток лордов и леди. Мать отстранилась первой. Райордан решил было, что на этом все закончится, но нет. Холодные ладони Мартильды обхватили его лицо, а взгляд удивительных глаз, похожих на два куска звездной породы, падающей порой с чистого неба, вгрызся в лицо. Что мать видела в его глазах? Могла ли узнать, сколько всего пришлось вынести сыну за время скитаний по Фокасу? «Райордан». Его имя сорвалось с ее губ и повисло между ними густым облаком пара. Подбородок Рая задрожал. Любимым наказанием матери всегда было молчание. Когда Райордан оступался, совершал какую-то глупость, когда его шалости заходили слишком далеко, Мартильда просто переставала с ним говорить. И даже спустя долгие дни и недели пытка не прекращалась. Вернув сыну привилегию общаться с собой, Мартильда отказывалась называть его по имени. До того, как отец вышвырнул Рая из крепости, он не слышал своего имени из уст матери больше 2 лет. «Вам лучше вернуться внутрь, госпожа. Ваши легкие...» Единение сына и матери не осмелился нарушить даже лорд Аббат, но служанка, склонившаяся так низко, что ее коса коснулась заснеженного порога, решилась подать голос. «Верно», — выдохнула леди Мартильда. «Пойдем домой». «Домой. Неужели спустя столько лет он снова мог называть Хладную крепость домом?» Рэрдан взял мать за руку и вошел под мрачные своды. Магия исчезла. Он снова слышал лай собак, скрип снега под сапогами отца и брата, голоса слуг. Но этот миг безмолвного единения останется в сердце и памяти Рэрдана навечно. Он чувствовал это. «Ты еще помнишь, где твои покои?» Лорд Аббат стряхивал снег с волос, стараясь не смотреть на жену и старшего сына. «Мои покои? Я думал, ты давно превратил их в кладовку или что-то вроде того», — не удержался от колкости Рэрдан. «Проводи его, Ель». Отец умело проигнорировал выпад. «Лая, отведи леди в ее покои». Мать нехотя отпустила руку Рая, он снова посмотрел на нее и вдруг увидел то, чего не заметил на улице. Мертвенно-бледное лицо, обескровленные губы и синюшные круги под уставшими глазами. «Что?» «Потом. Уведи его, Ель», — приказал отец. Брат скромно поклонился леди Мартильде, взял Рэрдана под руку и едва ли не силой заставил идти к лестнице. «Расстегни шубу, здесь жарко», — сказал Ель, увлекая Рая за собой. «Что с моей матерью?» «Нет, подожди!» Они остановились в темном переходе между лестницей и коридором, ведущим, насколько помнил Рай, к библиотеке и кабинету отца. Ель потупился и молчал. «Расскажи мне», — потребовал Рай. «Может, она сама расскажет». «Ель!» Вымученно улыбнувшись, брат пробормотал. «Знаешь, иногда я жалею, что отец вынудил Нуат даровать мне способность говорить». Рэрдан ничего не ответил, лишь продолжил сверлить Еля взглядом. «Леди Мартильда больна. Она...» «Почему отец не приказал Нуадам исцелить ее?» — перебил Рай. «Либо я, либо она». Ель отвел взгляд. «Таким был уговор. Отец выбрал наследника», — снова прервал брат Рэрдан. Он не понимал, что чувствует. На одной чаше весов замер глухонемой от рождения брат, который когда-то был для Рая целым миром. На другой — холодная, деспотичная мать, которая не сказала ему и десятка добрых слов за все детство. Казалось бы, выбор очевиден, но... «Мне так жаль». Ель обнял его и уперся острым подбородком в макушку. Потеряв остатки достоинства, Рай прижался к нему и закрыл глаза. «Хорошо, хоть не разрыдался, слабак», — прошипел внутренний голос. «Ты дрожишь. Пойдем, я прикажу приготовить для тебя ванну», — тихо сказал Ель. «Это не от холода», — пробормотал Рэрдан, отстраняясь. «Многое изменилось за эти годы, да? Но не твоя спальня. Отец запретил слугам прикасаться к вещам. Даже брошенная тобой рубашка так и лежит на полу у камина». Губы Еля тронула улыбка. «Не может быть. Пойдем, я покажу». И Рай пошел. Брат не солгал. Рубашка действительно лежала у камина, пожелтевшая и покрывшаяся темными пятнами. «Совсем как мои воспоминания», — подумал Рэрдан, выпрямившись. Он обвел взглядом мрачную комнату и покачал головой. Следы его пребывания остались повсюду. Пятно на столе от пролитого вина, так и незаправленная постель, распахнутый сундук, щерившийся темной глоткой. «Почему он запер спальню?» Вздрогнув, Ель отошел от пыльного окна и пожал плечами. На его лице застыла виноватая улыбка. «Я никогда не спрашивал. Думал, отец сожжет все, что имеет ко мне отношение». «Вы плохо расстались, но он... Он никогда не был настолько плохим человеком, как тебе казалось, Рай. Наш отец не был плохим человеком. Рейордан скривился. Я запомнил его жестокосердечным тираном. Ты был юн. В этом возрасте нам всем кажется, что родители — воплощение зла. Отец всегда лишь пытался вырастить из тебя лорда большого дома. Как умел. У него дерьмово получалось. Возможно. Ты что, на его стороне? Тебя отняли у матери. Я не помню ее. А что насчет Мартильды? Сколько раз она пыталась тебя убить? Несколько. В детстве это ранило меня, но теперь, пожалуй, я могу ее понять. Усевшись на покрытую пылью кровать, Йель долго размышлял, прежде чем продолжить. Она не могла подарить дому наследника. Много лет ее опаивали лекарствами жрецы и лекари в надежде победить женскую хворь. А после, когда все мучения остались позади и родился долгожданный сын, отец привел рыжего бастарда. Еще и ущербного. Йель мягко улыбнулся, словно искренне понимал горе мачехи и сочувствовал ему. Мартильда была разбита. Даже не разбита, растоптана. «Ты вырос, но остался все тем же добрым мальчишкой», — тихо сказал Рейордан. «Откуда в твоем тщедушном теле взялось место для такого большого сердца?» «Тщедушном? Ты, видно, не заметил, что я выше тебя на добрых полторы головы и шире в плечах, братик». Рай ухмыльнулся. Тогда, в далеком сером детстве, Йель не называл его по имени. В каждой записке, написанной округлым детским почерком, можно было найти мягкое, нежное «братик». «Знаешь, почему я называл тебя именно так?» — вдруг спросил Йель, с трудом сдерживая смех. «Потому что я твой брат, очевидно». «Потому что не умел писать твое имя. Видят боги, мне стоило немалого труда освоить грамоту. Но Рейордан...» Мартильда даже здесь умудрилась насолить мне. Пока Рай смеялся, Йель поднялся с постели и поморщился. «Здесь нужна хорошая уборка. Прикажу». «Не нужно». Отсмеявшись, Рай смахнул выступившие слезы. «Может, займемся этим сами?» «Уборкой?» Глаза Йеля распахнулись от удивления. «Ты серьезно? Рейордан из дома ледяных мечей, прославленный вор, владелец горных домов, которому задолжала добрая половина богачей дома золота и камней, предлагает мне заняться уборкой?» Рай пожал плечами, снял шубу и повесил ее на торчащий из стены крючок. «Знаешь, пока я пытался стать прославленным вором, мне пришлось научиться жить без помощи слуг. Уборка расслабляет, помогает привести мысли в порядок». Хмыкнув, Йель уточнил. «Ты точно мой брат? Я помню тебя другим. И в отчетах шпионов отца ты тоже был другим. Умею удивлять, правда?» «Еще как!» Они смотрели друг на друга, и на уставших после долгого путешествия лицах расцветали улыбки. Рейордан чувствовал, что в груди зарождается что-то странное, что-то напоминавшее надежду. «Хорошо. Тогда я прикажу...» «Йель, тебя развратила роль наследника большого дома!» Покачав головой, Рай продолжил. «Никаких приказов. Мы сами пойдем вниз, возьмем ведра, тряпки, метлы и займемся уборкой». Ему нравилось наблюдать за тем, как эмоции на лице младшего брата сменяют друг друга. «Слуги будут в ужасе», — только и сказал Йель, вешая верхнюю одежду на крючок. «Люблю приводить людей в ужас». Они спустились на первый этаж и направились к крылу, в котором жили слуги. Рейордан разглядывал темные каменные стены и вдыхал запах, который, как ему казалось, он давно забыл. Запах дома. Запах, окружавший его всю жизнь. Запах, впитавшийся не только в одежду и кожу, но и в память, терзавший его по ночам все эти безумные, одинокие годы. «Я могу вам помочь?» Служанка сложила руки и поклонилась, всем своим видом выражая покорность и желание угодить. Рейордан отвык от этого. Ему захотелось взять женщину за плечи и заставить выпрямиться. Это выглядело унизительно. «Нам нужны ведра, тряпки, метлы...» Йель посмотрел на Рейордана, словно желая убедиться, что тот не передумал. Все, что необходимо для уборки». Служанка недоверчиво смотрела на него и молчала. Рай хмыкнул и подтвердил. «Ты не ослышалась». «Но, милорд...» Служанка говорила осторожно, тщательно подбирая слова. «Мы с радостью приведем ваши покои в порядок, если вы дадите нам немного времени. Мы не знали, что вы вернетесь и...» Не выдержав, Рейерден приблизился к женщине, положил ладонь на ее плечо и мягко улыбнулся. «Молодой лорд вернулся и желает самостоятельно сделать уборку в покоях, чтобы воскресить детские воспоминания. Неужели ты станешь осуждать его за это?» «Нет, конечно нет, милорд, я бы никогда...» «Вот и прекрасно. Ведра, метлы, вода и тряпки. Пожалуйста». Как только служанка скрылась в полумраке коридора, Йель тихо сказал. «Ты действительно изменился». «Ты тоже. Я оставил в замке трогательного мальчишку с открытым сердцем, а сейчас вижу перед собой уменьшенную копию отца», — заявил Рай. «Осуждаешь меня?» «Ничуть. Ты был ребенком, и отец вылепил из тебя то, что ему было нужно. Еще один кусок звездной породы. Ледяной, бесстрастный и высокомерный». Йель резко приблизился и навис над Рейерданом. Прищурившись, он потребовал. «Возьми свои слова обратно». «Пожалуй, нет». Рай хитро улыбнулся. «В наказание за грех высокомерия я требую твоего полного подчинения во время уборки. Может, это спустит тебя с заснеженных вершин на землю». Йель легко толкнул его в грудь, но заметно расслабился, когда понял, что все эти слова всего лишь братские шутки. «Я пытался сохранить свое сердце», — тихо сказал он, отступив. Но отец отчаянно желал поместить его в ледяную клетку, в которой заточено его собственное, — добавил Рай. «Я знаю, Йель. Со мной он пытался проделать то же. Но еще я знаю, что ты совсем не такой, как лорд Аббат. Ты пошел в мать, кем бы она ни была». Едва заметно улыбнувшись, Йель кивнул. «Невозможно превратить солнце в луну», — тихо сказал Рейердан. «Как бы сильно отец этого не хотел». Вернувшаяся служанка вручила им метлы и смущенно попросила. «Хотя бы позвольте кухонным мальчишкам принести воду». «Хорошо», — сжалился Рай. «Но побыстрее». Йель подхватил ведро, наполненное тряпками, и тяжело вздохнул. «Если бы я знал, чем ты заставишь меня заниматься...» «Брось! Я тебя не заставляю!» Рай нахально щелкнул его по носу. «На самом деле ты в восторге от того, что тебе предстоит провести несколько часов в компании брата, который повидал мир за пределами этой ледяной пустоши». «Видят трое, ты абсолютно прав». Снова притворно вздохнув, Йель хмыкнул. «Пойдем. И, надеюсь, об этом никто не узнает». «О, поверь мне, слухи уже расползаются по замку». «Ты выглядишь поразительно довольным этим фактом». «Конечно, я доволен. Огорчает только то, что я не увижу лицо отца, когда ему донесут об этом». Поднимаясь по лестнице, Рейерден услышал тихий смех Йеля и не смог сдержать улыбку. Рай не лукавил. За годы скитания он успел привыкнуть к простой жизни, и уборка перестала пугать его. Даже выкупив игорные дома, он продолжал помогать содержать их в порядке до тех пор, пока участие хозяина не стало выглядеть странно. Йель же казался растерянным, когда кухонные мальчишки принесли ведра с теплой водой. Он застыл у двери в нерешительности, словно не понимая, что делать дальше. «Закатай рукава», — посоветовал Рейердан. «Если хочешь, можешь переодеться». «Нет, я... Эта одежда и так достаточно грязная после путешествия, так что...» Йель медленно закатывал рукава, не глядя на брата. «Кстати, об этом. Что мы будем делать дальше?» «С чем?» Рай обвел взглядом комнату и вздохнул, заметив паутину в углах. «С демонами. С войной». Говорить об этом Рейердану не хотелось. Он надеялся отвлечься от нависшего над их головами хаоса, погрузившись в привычную рутину. Но сложно не замечать кровожадных тварей, заполонивших небо. «Что?» «Ничего», — Рай встрепенулся. Мысли вслух». Он намочил тряпку и провел ей по столешнице. Уродливые серые клубы пыли потянулись за его рукой, и Рай поморщился. «Отец займется этим, я думаю. И тебе нужно быть рядом с ним, чтобы ничего не пропустить». Краем глаза он заметил еле брезгливо размазывавшего пыль по окну. «Прополощи тряпку. Рядом с отцом должен быть ты». «В каком смысле?» Рай нахмурился и отвлекся от столешницы. «Ты наследник дома». Ель продолжал возить тряпкой по стеклу, игнорируя факт, что делает только хуже. «Твое место рядом с лордом. У тебя дерьмовое чувство юмора». «Я не шучу». Перестав мучить окно, Ель повернулся и бросил тряпку в ведро. «Отец позволил тебе вернуться. Если ты будешь вести себя подобающе...» «Ай, заткнись!» Рай отмахнулся от слов брата и раздраженно закатил глаза. «Я не хочу вести себя подобающе, понятно? Не хочу снова надевать этот проклятый ошейник, ледяной, как сердце моей матери». «Рай!» «Что? Ты надеялся, что я вернусь, и мы заживем большой и дружной семьей? Что я снова нацеплю цвета дома, что отца перестанет передергивать каждый раз, когда он меня видит?» «Его не передергивает». Рай скривился. «Ты видишь только то, что хочешь видеть», — бросил он. «Ты тоже». Они сверлили друг друга взглядами до тех пор, пока Рай не сдался и не схватился за метлу. Его движения были резкими и неестественными. Он сжал деревянную ручку с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Ты думаешь, что все эти годы тебя ненавидели? Что отец был рад избавиться от тебя, верно?» — вкрадчиво спросил Ель. «Не твое дело». «Брось, я ведь твой брат». Рука еле легла на ручку метлы, вынудив Райордана прекратить остервенело подметать. «Чего ты хочешь?» «Чтобы вы поговорили. Чтобы ты понял, что отец скучал по тебе». «Я больше не глупый юнец с мягким сердцем. Мне не нужны ни его любовь, ни признание», — выпалил Райордан. «Зато ему нужен сын», — мягко ответил Ель. В глубине его глаз пульсировало желание примирить дорогих людей, и сердце Райордана сжалось от нежности. Но усилием воли он затоптал порыв согласиться с братом и гордо вскинул подбородок. «Ни за что». «Вы так похожи. Два непроходимых идиота и упрямца», — выпалил Ель. «Отцу нужен законный наследник. Он не простит себя, если во главе дома встанет бастард. А Мартильда... она просто не переживет такого унижения». «Чем плохи бастарды?» «Буквально всем!» Ель принялся мерить покои шагами, нервно теребя выбившийся из-за пояса край рубашки. «Честь! Вот что имеет значение для твоих родителей! Представляешь, что чувствует отец, когда думает, что напишут о нем летописцы? Лорд Аббот передал титул незаконно рожденному сыну, мать которого была, должна быть, портовой девкой». «В землях нашего дома нет порта», — вяло напомнил Рай. «Да какая разница?» — Ель всплеснул руками. «История вашего рода будет запятнана». «Ему стоило подумать об этом до того, как он притащил тебя в хладную крепость». Слова сорвались с языка раньше, чем Райордан успел их осмыслить. На его глазах лицо Еля покраснело так сильно, что веснушки на носу и щеках исчезли. «Прости, я не это...» «Ты прав», — выдохнул брат. — Ему не стоило привозить меня сюда. Но что сделано, то сделано. И я прекрасно знаю свое место, если ты... Сделав большой шаг вперед, Рай вцепился в воротник рубашки Ели и прошипел. — Твое место рядом со мной, рядом с отцом, за семейным столом и даже на нашем трижды проклятом семейном древе. «И именно ты должен стать лордом Дома Ледяных Мечей, потому что иначе я продам земли, а на вырученные деньги отправлюсь на Большую Землю!» Робкая улыбка тронула губы Еля. «Ты так не поступишь», — пробормотал он. «Еще как поступлю! Видя трое, эта проклятая ледяная пустошь мне не нужна!» — выпалил Райордан. Выпалил и тут же понял, что соврал. Нагло, дерзко, глядя в самые преданные в мире глаза. Если отец решит вернуть его в семью, если позволит ему снова стать наследником, Райордан никогда не предаст его доверия. потому что его продажное сердце еще не забыло, что такое честь семьи. «Дерьмо», — пробормотал Рай, отступая. «Ты верен дому», — тихо сказал Ель. «Поэтому ты, не задумываясь, принял предложение отца на солнечном пике. Твой дух желал вернуться сюда, Рай. Твое сердце тоже слышит песнь хрустальной башни». Ель взял руку Райордана в свою и положил пальцы на тонкие переплетения вен на его запястье. «Под твоей кожей холод, Рай. Твое сердце замедляется, повинуясь песне. Ты снова становишься частью своей родины». О влиянии хрустальной башни на всех жителей земель Дома Ледяных Мечей знали только члены правящей семьи и целители. Резонируя с песней, сердца людей бились в унисон, создавая целительный гул, дарующий долголетие, выносливость и способность легче переносить болезни. Но это не все. Резонанс с песней Хрустальной башни исцелял раненых, и чем больше людей находилось вокруг, тем быстрее затягивались раны. Башня научила суровый народ держаться вместе. Не будь ее, предки Райордана погибли бы, едва начав строить первое поселение в этих неприветливых землях. «Я слышу ее зов», — тихо признался Рай, глядя на пальцы Еля, сдавившие запястье. «Этот звон, он звучит каждое мгновение. Но не раздражает», — добавил брат. «Это часть нашей жизни, как и вечная зима». «Почти вечная», — губы Рая растянулись в улыбке. «Там, ближе к границе, очень красивая весна». Сказав это, он прикусил губу, смутившись сквозившей в голосе мягкости. «Я бы хотел ее увидеть». В глазах Еля не было насмешки, только робкое желание понять. «Должно быть, ты помнишь меня совсем другим», — тихо сказал Рай. «Но, если честно, ты тоже немного изменился». «Немного?» Рыжие брови Ели насмешливо изогнулись. «Я оставлял здесь лопоухого карапуза, а теперь...» «Уже тогда я почти догнал тебя в росте!» «Ложь!» Напряжение спало. Ель притворно возмущался, Рай парировал, но делал это беззлобно и не впопад. Его мысли звенели, резонируя с хрустальной башней, а сердце замедлялось, словно кровь вдруг стала густой и тягучей. «Моя земля узнала меня», — понял Рай. «Она пытается снова сделать меня своей частью». Сердце тоскливо заныло, взгляд затуманился от слез. «Выходит, я действительно скучал по этой проклятой ледяной пустоши». «Положи! Ты разводишь еще большую грязь!» Рай вырвал тряпку из рук Еля. «Просто возьми метлу и избавься от мусора на полу». «А что насчет отца?» Будто бы невзначай спросил брат, послушно отходя от окна. «Так или иначе, нас ждет долгий и тяжелый разговор», — посерьезнев ответил Рай. «Солнце скрыл клубящийся мрак. Мир погрузился в вечные сумерки, и если мы ничего не предпримем, демоны опустошат континент». «Грядет война?» «Бойня», — Рай стиснул зубы и сорвал с кровати пыльное покрывало.